Часть третья. Глава первая. Наён Тайрусун нахлёстывал усталого коня. За ним без всякого порядка тянулись немногие нукеры. Желтовато-серая трава, прибитая осенними дождями, спутанная ветрами, цеплялась за копыта и рвалась сухим шелестом. Из битвы у горы Нагу меркиты вышли без больших потерь. Возвратились в родные курени, но не кликами радости, а молчанием встретили воинов, старики и женщины. Бесконечные неудачи и поражения разорили людей. Убавились стада и табуны, не было новых молодых и сильных рабов. И некому стало высевать проса, караваны сартаульских торговых людей начали обходить стороной беспокойные, обедневшие кочеви, и негде было выменять ни шелковых, ни холщовых тканей, ни доброго оружия, ни утвари для домашнего очага. Все надеялись, что уж с найманами-то они добьются долгожданной победы и придут домой, гоня перед собой толпы рабов, стада и табуны. Не вышло. И отцы называли сыновей трусливыми корсаками. Женщины отвращали от мужей лица. Но это была не самая большая беда. Хан Темуджин, будь проклято это имя, управив дела в захваченном найманском улусе, пошел на меркитские земли. Его передовые сотни уже разграбили несколько куреней. Все наёны без зова собрались у Тахтобики. Целый день, забыв о еде и питье, думали, как быть. Одни говорили, надо всем народам подняться на врага, если так суждено, всем народам и погибнуть. Другие осторожно вели к тому, что надо склониться перед силой. Тахтобики бегал по юрте, с навеки склоненной к плечу головой, и потому похожий на атакующего тетерева, от бессильного бешенства плохо вникал в то, что говорили, раздражался руганью. В последние годы Тахтобики часто становился таким остервенелым и несправедливо обижал многих. Доставалось от него и Тайрусуну. Впервые ругал после того, как он, Тайрусун, возвратился из неудачного похода на Харитуматов. После этого былая их дружба быстро разладилась. Только к вечеру Тахтобики устал бегать по юрте и ругаться. Он ни с кем не согласился. О покорности, даже для видимости, хану Темуджину он и слышать не хотел. «Конечно», — подумал тогда Тайрусун, — какая для тебя покорность? Есугей Богатур надрубил шею, его сын перерубит. Не хотел Тахтобики и вести воинов на верную гибель. Он решил откочевывать в земли западных народов, куда не дотянется рука Темуджина. И вот Тайрусун гонит коня в родовые кочевья поднимать людей. Взгляд скользит по круглым макушкам серых сопок, по уходящей вправо долине Селенги с багряными кустами черемухи и желтеющими тальниками на берегах. Надо бросить все это. Надо кинуть половину юрт, телег. Голодной, оборванной оравой привалят они в земли чужих народов. Кому нужны будут? От реки наперерез и мчался всадник. Белый жеребец легко перемахивал через кустики. Всадник пригибался к шее, длинная грива, взлетая, полоскалась на его плечах. Придержав своего коня, Тайрусун вгляделся и узнал младшую дочь Хулан. Подскакав, она осадила жеребца, блеснула, улыбаясь белыми ровными зубами. Разгоряченный жеребец рвал повод, всхрапывал, шел боком. Хулан потрепала его по круто выгнутой шее. — «Что тут делаешь?» — строго спросил Тайрусун. «Объезжаю». «Не твое это дело, Хулан. Коней объезжать — дело мужчин. Когда найдется конь, который вышибет меня из седла, не буду». У нее были чуть выпуклые его глаза, вздернутый нос. Маленькие руки крепко натягивали поводья. В седле она держалась с броской лихостью. Ничего от робкой девушки. Статный удалец. Пора бы и замуж отдавать. Но Тайрусун отказывал женихам. Любил свою дочь и не хотел с ней расставаться. «Ну, я поеду. Скажу, что ты возвращаешься. Да, скачи. Скажи, пусть люди немедля собираются в дорогу». Дочь была отпустила повод, но тут же натянула. Жеребец закрутился на месте, закусывая удила. «А почему? Что случилось, отец?» «Враги, дочь. Скачи». «Убегать будем?» В ее голосе были недоверие и обида. «Убегать», — безжалостно подтвердил он. «Понесемся по степи, перекати полем. Скачи, у нас нет времени». Она гикнула и скрылась за сопками. Почти два дня ушло на сборы. Вначале он хотел уйти налегке, взять только воинов, свою семью и семьи ближних нукеров. Но в Курине поднялся такой вой и ропот, что на все махнул рукой. Пусть идут все, кто может идти. Чувствовал, что время упущено. Надежда ускользнуть от воинов Тумуджина уменьшалась с каждым часом. Никто кто беки в сторону заката, а вниз по Селинге надо бы идти. Но там Харит Уматы. Они не простят ему убийство Дайдухул Сохора. И Чилиду там. Потащились вверх по Селинге. Воины, как и он, понимали, что значит для них время. Озлобленно щелкали плетями, погоняя волов, коней, людей. Смычанием коров, блеянием овец, скрипом телег смешивались стоны, вопли и проклятия. Чтобы не слышать ничего этого, Тайрусун уезжал вперед, бросал поводья на луку седла, пускал лошадь трусцой. Перегруженной телегой катились тяжелые думы. Меркитам и раньше приходилось оставлять свои кочевья, откатываться в Баргуджин-Токум. Но все то другое, и враг совсем иной. К нему нередко подъезжала Хулан, скакала рядом, оглядывалась. «Почему твои воины бьют людей? Лучше быть битым, чем убитым. Легче бить своих, чем убивать врагов», — дерзила она. Никому другому он такой дерзости не спустил бы. Но это Хулан. Она всегда и со всеми прямодушна. К тому же она, кажется, угадала. Своих бить легче. Вот и они, меркиты, кого только не били, с кем не воевали. И все так. Враждовали, грабили, кровь пускали, а враг настоящий под шум свалки набирался сил, расправлял плечи. Замечать не хотели. Спохватились поздно. Горой возвысился над всеми. И степные племена, ни по отдельности, ни все вместе, уже ничего с ним не сделают. Так же они ехали и в этот раз. Вдали показались всадники. «Мы догнали тохтобеки!» — крикнула Хулан и помчалась вперед. «Остановись!» Она не слышала или не хотела остановиться. Тайрусун приподнялся на стременах. «В этих местах тохтобеки не должно быть. Почему он здесь?» Догадка заставила хлестнуть коня. Но дочь была уже далеко. Ее белый конь слался в легком, как полет, беге. О, небо! Она погубила себя! Всадники остановились, поджидая ее. Хулан подскакала к ним почти вплотную. И тогда только заметила что-то неладное. развернула коня и полетела обратно. За ней бросилась погоня. Тайрусун остановился. Он знал, что сейчас будет с Хулан. С ним, со всеми его людьми. И, думая не о спасении, а о том, чтобы как-то отдалить неизбежное, выдернул меч, насадил, наконец, шапку и поднял над головой. — Что ты делаешь, отец? Это враги! Хулан остановилась возле него. Воины монгольского хана, подскакав, нацелили на них копья. Не давая им опомниться, громко голосом человека, привыкшего повелевать, сказал: — Стойте! Я Наён Тайрусун. Я иду к хану Темуджину. Ах, лживая меркитская собака! К хану Темуджину идешь? Наконечник копья, как голова змеи с острым глазом, нацелился прямо в переносицу, стал медленно приближаться, заставляя Тайрусуна отклонять голову. Хулан ударила по копью плетью. «Не смей прикасаться к отцу, грязный харачу!» Это рассмешило воинов. К ним подъехал Наён в тангутском шлеме с гребнем, в железных латах, и воины раздвинулись перед ним. «Ная, нам попался меркитский Тайрусун!» «Не попался. Я сам, своей волей, иду к хану Темуджину». Ная с любопытством оглядел его, задержал взгляд на пылающем от гнева лице Хулан, недоверчиво присвистнул. «Сам? Хочешь оставить меня без добычи? Это твоя жена? Она моя дочь. Вы не можете ничего трогать. Мы не обнажали оружие. Мы идем к вашему хану». Теперь Тайрусун хотел отодвинуть не только гибель. Если они не прикончили его сразу, можно, наверное, спастись самому и спасти свое владение. Лишь бы не подвела горделивая Хулан. Она только сейчас поняла, что он говорит. Повернулась к нему, в глазах осуждения почти презрение. Ная хитровато усмехнулся. «Для чего ты идешь к хану Темуджину?» Этот простой вопрос заставил мысли Тайрусуна заметаться, как белку, угодившую в селок. Покорился он или нет? Для них сейчас все равно. Не он им нужен, а его владение. Ная и воины жадными глазами ощупывает Хулан, поглядывает туда, где тащатся его телеги. Скинут его на копья, а дочь... «К хану Темуджину я везу свою дочь», — само собой вырвалось у него. «Думаешь, она ему очень нужна?» Ная все еще усмехался, но что-то в этой усмешке изменилось. Он уже, кажется, не мнил себя человеком всемогущим, вольным казнить и миловать. Тайрусун не замедлил обернуть это себе на пользу, сказал надменно. «Что нужно хану, он знает сам. Если ты знаешь больше, чем он, делай с нами, что хочешь. А кто тебе сказал, что я собираюсь с вами что-то делать? Воины, охраняйте его людей. А тебя, Наён, и твою дочь, я приглашаю к себе в гости». На берегу речушки воины поставили походную юрту, забили барана. Ная говорил с Тайрусуном с настороженной почтительностью и все крутился возле Хулан, ласково посмеивался, норовил потрепать по плечу, ущипнуть за бок. Хулан вначале уворачивалась, потом стукнула кулаком по его руке. «Отойди! Еще раз тронешь — глаза выдеру!» Отца она сторонилась, смотрела как на чужого. Тайрусун чувствовал себя приниженным, хмуро оглядывался по сторонам, пытался считать воинов, но скоро увидел, что надежда уйти напрасна. Воинов у Ная много, и они недреманно следят за его людьми, за ним самим. Едва выбрал время, чтобы без соглядатаев переброситься несколькими словами с дочерью. «Хулан, «Не омрачай обидой сердце», — попросил он. «Ты должна спасти нас всех. Одна надежда ты». «Отец, что стоит племя, если его надежда не отвага воинов, а слабая девушка? Ты отдаешь меня, чтобы спасти свою жизнь?» Ему, наверное, было бы легче, если бы Хулан плюнула в лицо. «Ты хочешь, чтобы я, все мы умерли? Так я готов». «Готов», — повторил он тверже, почувствовав, что и в самом деле ему лучше умереть. «Я не хочу ничьей смерти», — отворачиваясь, сказала дочь. «Я до конца пройду путь, определенный тобою». Ная задержал их у себя на 3 дня, потом вместе с ними поскакал в орду хана. Дорогой он сказал Хулан: «Если хан Темуджин откажется, я возьму тебя в свою юрту». «Откажется?» — удивилась она. «Почему? У него много жен, все красивые». «Красивее меня?» — она окатила его холодным взглядом. «Ну, говори, красивее?» Ная с мешком прикрыл свою растерянность. «Попробуй скажи, что ханши красивее, но и попробуй скажи, что она красивее жен Темуджина». Хана встретили в дороге. Следом за Ная подскакали к толпе наёнов. Впереди пылило огромное войско. Следом за наёнами в ровном строю на одинаковых саврасых меринах шли кишектены, за ними тянулись, насколько хватало глаз, телеги, кибитки, юрты на колесах. Подавляя в себе невольную робость, с тревогой думая о том, что ему скажет хан, Тайрусун разглядывал наёнов, стараясь угадать, кто же из них Темуджин. На всех были хорошие воинские доспехи, дорогое оружие, лошади позванивали уздечками, убранными серебром, увитыми шелковыми лентами. Добрались до найманского богатства разбойники. Ная подъехал к грузному человеку в халате из толстого сукна. На нем не было ни шлема, ни панциря, ни оружия. На мягком шелковом поясе висел только нож. Ная что-то тихо сказал. Человек повернулся. Из-под снежно-белой, отороченной голубым шнуром войлочной шапочки, надвинутой на короткие брови, глянули серо-зеленые глаза, суровые, чем-то недовольные. Понемногу недовольство растаяло, короткие цвета меди усы слегка дрогнули. Хан улыбнулся. «Поздновато образумился, Тайрусун. Наверное, мои богатуры тебя прижали. Ты прибежал кланяться?» Но я, как видно, считал, что Тайрусун везет свою дочь по уговору, и теперь, увидев свою промашку, сердито толкнул ногой в его гутул. Хан Темуджин заметил это движение, глаза опять посуровели, слабая улыбка угасла. «Хан, меня никто не прижимал. Я был на пути к тебе, когда встретил твоих храбрых воинов. Я вез тебе единственную драгоценность — свою дочь». «Сколько же дней нужно было добираться до меня?» — раздраженно перебил хан. «Ненавижу вертлявость и двоедушие. Хан, мы 3 дня пробыли у твоего наёна». «Вот что!» — зловеще протянул хан. «Это ты Ная задержал? Тебе приглянулась его дочь. Тебе захотелось полакомиться прежде своего хана. И ты, ничтожный, осмеливаешься совать мне обглоданную кость?» Ная побледнел. «Великий хан!» Неожиданно засмеялась Хулан, зло весело не сдерживаясь. «Она с ума сошла!» — испуганно подумал Тайрусун. Хан впервые взглянул на Хулан, недоуменно приподнял правую бровь. Хулан еще, смеясь, сказала: «У великого хана так много жен и наложниц, что он уже не надеется отличить девушку от женщины. — С чего взяла? — озадаченно спросил хан. — А с того, что, не сломав кость, как узнаешь, есть ли в ней мозг? — О, да ты зубастая, веселая меркитка! — изумился хан, засмеялся. — Не сомневайся во мне, смелая хатун. У меня много женщин, но такой, как ты, нет. Останешься у меня. А ты... — хан повернулся к Тайрусуну. Подумал. — А ты веди своих людей сюда. Вместе со мной пойдешь в мои кочевья. Не знал Тайрусун, радоваться ему или горевать. И он, и его люди будут живы, но им никогда не вырваться на волю, если он согласится пристать к войску хана. Выходит, он предал всех, дочь, Тохтобеки, своих людей. Великий хан, я не могу последовать за тобой. У нас мало коней и валов. Нам не угнаться за твоим быстроногим войском. Скажи, Ная, это так? Так, хан Темуджин, они довоевались. Хан помолчал, искоса посматривая на Тайрусуна, подозвал Джалме и Борчу. Разведите его людей на сотни, сотников поставьте над ними наших, и пусть идут с обозом. Так лишился Тайрусун своего владения. Не он, горластые бойкие сотники хана правили его народом. Наён лежал на тряской телеге, и сердце кровоточило от боли. Никакое хитроумие не помогло. Недаром говорят, что Темуджин не человек, мангус, сосущий людскую кровь, оттого и рыжий. Дочь свою видел только издали. Скакала рядом с Темуджином на своем коне. Седло оковано серебром, чепрак украшен узорным шитьем и пышными шелковыми кистями. Выпуклые его глаза ничего не замечают. Повелительница. Поговорить с ней больше не пришлось. Хан ушел с войском вперед, оставив при обозе малочисленную стражу. У Тайрусуна родилась дерзкая мысль подговорить своих воинов, вырезать стражу, захватить все ценное и уйти. Воинов не нужно было уговаривать. У них глаза загорелись, когда поняли, сколько разного добра попадет в руки. В условленный день все, кто мог, стянулись в середине обоза. Под утро, когда сон очень крепок, Тайрусун подал сигнал. Оглоблями, железными треногами таганами, палками, кто чем сумел запастись, его воины стали молча избивать стражников и сотников Темуджина. И уже одолели было, но шум драки был услышан. С того и другого конца обоза повалили конюши, тележники, пастухи. Стиснули меркитов со всех сторон, начали рубить топорами, колоть копьями. Тайрусун был ранен в самом начале, а тут еще добавили, пырнули в бок ножом. В глазах потемнело. Упал, по нему топтались свои и чужие, но он этого уже не слышал, не чувствовал.